Глава 9. Первый контакт. Я нашла крошечное поселение, спрятанное за густой листвой. На первый взгляд, жилища были не намного лучше больших палаток, покрытых листьями для маскировки. Всего было 3 таких палатки. 3 семьи, около 10 человек. Место для рубки и хранения дров, стол мясника и кухня были общими. Все было снаружи. Я смогла мельком увидеть жителей. Все они носили незамысловатые льняные туники и кожаные сапоги. Они жили мирной жизнью наедине с природой. Я не смела пытаться установить контакт. Мне в голову впихнули знания общего языка, но я банально не могла говорить. Да и посмотрите на меня сейчас. Обычные животные и гуманоидные NPC просто убегут от меня. У меня было больше шансов с игроками. Ну, как-никак, я была демоном. В этом нет ничего удивительного. Тем не менее, я хотела продолжить наблюдать за ними. Хотя бы еще чуть-чуть. Я не приближалась к деревне, но, по-моему, у них не было барьера. Я хотела расслабиться тем или иным способом. Мое душевное состояние было искалечено постоянным беспокойством, словно мой мозг пронзает бесчисленными иголками, сильнейшей реакцией отторжения и множеством других вещей. Я потихоньку привыкла к дискомфорту, но боялась, что после того, как я полностью приспособлюсь к нему, возвращение к реальной жизни сведет меня с ума. Но в самом деле, почему эти люди решили жить здесь? Мир был настолько реалистичным, что я иногда забывала, что это игра, а они являются неигровыми персонажами. У них есть особая причина жить здесь? Ожидали ли разработчики, что игроки забредут в такие дебри? Я подумала, что это может быть событием, и подлетела настолько близко, насколько осмелилась. Затем я поняла, почему они живут тут. Они были эльфами. Я вспомнила о словах гида. Было сказано, что вокруг 99 молодых деревьев расположилось 99 человеческих стран. Значит ли это, что все остальные расы жили в таких же отдаленных местах, как это? Я слышала, что человеческая цивилизация здесь довольно развита. Есть поезда и все такое. Тогда получается, тут ощутимо экономическое неравенство. Если этот мир был таким же большим, как Земля, то разработчики не осложняли бы себе жизнь ручным размещением всех деревень и поселений. Так что эта деревня, вероятно, была сгенерирована случайным образом. А, здесь есть ребенок. Мальчик лет 5. Единственными другими детьми в этом поселении были младенцы, поэтому мальчик играл в одиночестве, выглядя весьма несчастным. Боже мой, я хочу встретиться с ним. Как же сильно я хочу с ним встретиться. У меня никогда не было хорошего впечатления от взрослых и людей моего возраста. Исключением были лишь маленькие дети. Был ли способ сделать так, чтобы он не опасался меня? Я не могу ничего придумать. О, подождите. Есть предметы, оставленные тем игроком. Может быть, я смогу использовать их. Один старый, потерявший цвет плащ, 3 маленькие монеты и несколько других монет. Они выглядели так, как будто были сделаны из серебра и меди соответственно. Деревянная палочка, похожая на шампур, и идентификационный кристалл с 5 оставшимися использованиями, который был у меня с самого начала. Плюс 1 клык темно-красной гусеницы. Я могла бы стать самым подозрительным человеком на свете. Ладно, попытка не пытка. Сперва наденем плащ. Давай. Оп. Блин, а это сложно. Надеть плащ, используя мои руки, напоминающие дымы сухого льда, действительно затруднительно. Мне потребовалось еще несколько минут, чтобы понять, что без пальцев я не могу совершать таких манипуляций. Я потратила около часа, чтобы надеть плащ на свое тело. И плащ просто упал на землю, пройдя сквозь мое тело Гаста. А, почему? Я могла использовать свое тело, чтобы подбирать вещи. На самом деле, это было больше похоже на обволакивание, но это работало. Я могла удерживать внутри себя маленькие предметы, такие как кристалл или монеты, и они не падали. Это ощущалось, как будто я держу сумку. То есть, если я удивлюсь, то могу ее уронить. Плащ был большим, но я могла поднять его, если захвачу примерно половину. Словно балансируешь с подносом, на котором тарелка супа. Это непросто, но возможно. И разумеется, я сброшу его, как только случится что-то неожиданное. Поэтому я могла подобрать его. Я подумала, что я также смогу носить его, но ничего не получилось. Это был один впустую потраченный час, который помимо этого сильно напряг мой маленький мозг. Верните обратно мое время. Ну в самом деле... Как правило, аватары монстров, такие как мой, были способны только на базовые, заранее заданные действия. Например, обычный игровой персонаж может выполнять только действия, связанные с вашей клавиатурой. Раньше мне доводилось использовать VR несколько раз. Я видела плавающих людей, которые в реальной жизни шли камнем на дно, и мастеров боевых искусств без единого дня тренировок. Все это были запрограммированные действия. Вполне вероятно, что разработчики игры, помимо их заявленной цели, намерены с помощью нас, альфа-тестеров, выяснить, какие действия возможны для аватаров-монстров. Я должна успокоиться. Я решила отдохнуть, наслаждаясь расслабляющим головокружением и видом живописной природы в 360-градусном режиме. После нескольких часов бездействия я наконец нашла в себе силы принять реальность. О, точно! Гасты ведь могут менять форму, верно? Могу ли я превратиться в гуманоидную форму? Я думаю, что мое текущее тело было намного пластичнее, чем мое предыдущее тело слизи. Теперь у меня был большой объем, и я, по крайней мере, должна быть похожа на маленького ребенка. Хорошо, давайте попробуем. Приветствую всех! Сегодня прекрасный новый день! Это правда, что я могу управлять этим телом так же, как предыдущим. Я могу растягиваться, сжиматься, распространяться, покрывать и так далее. Но это не означает, что у меня была полная свобода в выборе своей формы. Когда я сосредотачивалась на части своего тела, чтобы изменить форму, другие части меня, на которых я больше не концентрировалась, начинали искажаться и расширяться. Желая переместить часть своего тела на сантиметр, я случайно растянула ее на целый метр. И так мне пришлось бороться с собственным газообразным телом, постоянно дрейфующим и изменяющимся само собой. Все эти проблемы заняли огромное количество моего времени. Мой разум подвергался пытке. Я ощущала, словно превращаюсь в густок отвратительной, липкой грязи, но я упорно продолжала. Видимо, я смогла игнорировать эти страдания благодаря состоянию крайней сосредоточенности. В любом случае, примерно на рассвете мне наконец удалось принять гуманоидную форму, такую же большую, как тот эльфийский мальчик, цвета гипса и текстуры воска. Одна проблема. Моя кожа постоянно таяла и капала. Что за адской сущностью я была? Новый тип монстра? Я даже не представляю, как общаться с людьми, выглядящими так. Давайте подумаем об этом позже. Я должна попытаться двигаться. Наверняка это просто. Нужно лишь двигаться так, как я двигалась, будучи человеком. Легко. Ох, наивная глупышка, я несколько минут назад. Как ты недооценила эту игру? Представьте себе. У вас на столе есть человеческая статуя, кропотливо выстроенная из железных крупинок. Вам нужно перемещать ее с помощью 10 магнитов, удерживаемых 5 людьми, при этом не давая статуе упасть. Невозможно. Никак. Мой мозг тоже вопил на меня. Он кричал от ужасного чувства отторжения, порожденного движением человеческого тела нечеловеческими средствами. Мое поле зрения искажалось и вертелось. Без имени. Раса Гаст. Низший демон, низкоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов. Слабая духовная форма жизни. Очки магии 160 из 160 увеличились на 10. Общая боевая сила 176 из 176 увеличилась на 11. Уникальный навык перезапуск. Простая идентификация. Гуманоидная форма, ужасная. И прежде чем я поняла это, у меня появился новый странный навык. Что это такое? Гуманоидная форма, ужасная. Трансформация нечеловеческого во что-то гуманоидное. Идентификация предоставила мне практически то, что я и ожидала. Кроме того, я была обеспокоена одной вещью. Ужасная! Означало ли это, что мой навык был на самом низком уровне? Или это оскорбляло мой навык создания скульптур? Во всяком случае, еще одна вещь, которую нужно практиковать ежедневно – удерживать гуманоидную форму. Первым делом я должна научиться ходить. В настоящее время я тратила больше минуты на один шаг вперед. Я тренировалась до самого заката в этот день, на протяжении всего этого времени борясь с тошнотой. Мой навык лепки ничуть не улучшился, поэтому я переключилась на интенсивные тренировки по ношению в плаща вплоть до утра. Снова. Что я делаю со своей жизнью? Мы встретились, когда эльфийский мальчик собирал фрукты и сухие ветки возле своей деревни. «Кто ты?» Робко спросил он, но не убежал сразу. «Это хорошо». Если бы он побежал, я была готова превратиться обратно в газ и быстро плыть прочь. Также тройное ура за общий язык. Ладно, первый шаг выполнен. Судя по тому, как он выглядел, он меня не боится. В тот момент я была такого же роста, как он, одетая в мешковатое пальто и с капюшоном, скрывающим мое лицо. Даже я признаю, что я выгляжу чрезвычайно подозрительно. Я бы убежала, если бы увидела себя. Чтобы прийти сюда, мне понадобилось 10 секунд на каждый шаг, поэтому я правда очень благодарна ребенку за его храбрость. Или, может быть, все NPC были такими? «Тебе нужно что-то от меня?» – спросил он. «Нет. Несмотря на все усилия, которые я приложила, чтобы установить с ним контакт, мне ничего не нужно. Поэтому я попробовала покачать головой. Да уж, это сложно. Но я не могла позволить себе травмировать его, запутавшись и выглядя как какая-нибудь сверхъестественная жуть. Я попробовала и каким-то образом ухитрилась сделать этот жест. Ты не можешь говорить? Он выглядел обеспокоенным. Я едва заметно кивнула. Он шагнул вперед. Я лихорадочно закачала головой, и он остановился. Мне нельзя приближаться. Я кивнула, подтверждая. И вновь он показался обеспокоенным. Ну, это понятно, верно? Я бы тоже не знала, что делать с ребенком, который не говорит, не позволяет никому подойти ближе и к тому же не показывает свое лицо. Я просто хотела посмотреть на мальчика вблизи. У меня никогда не было никаких других планов помимо этого. Он замолчал, погрузившись в раздумья. Через некоторое время он кивнул, словно пришел к какому-то выводу. «В общем, я помогаю маме». Он внезапно начал говорить о себе. «Папа охотится и иногда приносит монстров. Они похожи на черных гусениц, но очень вкусные». «А? Они съедобные?» Он продолжал собирать сухие ветки, разговаривая и держа со мной расстояние в 10 метров. Вскоре работа была закончена. Он взволнованно поправил на спине свою корзинку, наполненную ветками и фруктами, и посмотрел на меня. Я возвращаюсь домой. Можем ли мы снова встретиться завтра?» Он предложил замечательную идею. Я кивнула. «Хорошо, тогда до завтра. Мне нужно идти домой, иначе мама разозлится. Мы бежали от охотников за рабами, поэтому мне нельзя приходить домой поздно». Ответил он сияющей улыбкой. Я постаралась махнуть ему как можно лучше. Он радостно помахал мне в ответ и побежал к деревне. Ии в наши дни поистине впечатлял. Не отличить от разговора с реальным человеком. Итак, охотники за рабами. Тогда те эльфы и зверолюди в ошейниках, которых я видела там, в самом деле были рабами. Как только мальчик исчез из моего поля зрения, я поняла, что достигла своих пределов. Я превратилась обратно в газ и поспешила в лес. Разве навыки не должны обрабатываться системой? Мой мозг с самого начала проделывает всю работу. Я позволила себе расслабиться. Это было интересно, но очень напряженно. По крайней мере, теперь я знаю намного больше. Даже NPC, в данном случае взрослые эльфы, могли охотиться на черных гусениц, несмотря на то, что их сила не так высока. Взрослый эльф, раса эльф, пол мужской, житель деревни. Очки магии, MP, 50 из 50. Очки здоровья, HP, 60 из 60. Общая боевая сила 63. Примерно такая же статистика, как у черной гусеницы или как у меня до моей эволюции. Я предположила, что именно поэтому они смогли выжить здесь, в лесу. Я практиковала свою гуманоидную форму уже 2 дня подряд. Я должна была вернуться к охоте, но зная теперь их продовольственную ситуацию, я неохотно осталась здесь. Есть ли что-то, на что я могла бы поохотиться? Недавние происшествия показали мне, что я должна быть более осторожной, поэтому я тщательно занимаюсь разведкой. Несколько органических магических сигналов засветилось на моем радаре. Это что? Люди? Погодите минутку, не говорите мне, что разговоры того ребенка о охотниках за рабами только что привели меня к началу игрового события.